Не лезь, советчик, к игрокам. Воспитание и чувства. У меня на факультете был один друг, вернее, хороший товарищ. Мы часто с ним сидели и курили в нижнем холле первого гуманитарного корпуса на Ленинских горах. Значит, это было на третьем курсе или позднее, потому что до того мы учились на Маховой. Так вот, сидим мы с ним на перемене, курим, и он мне опять в сотый раз говорит, как сильно он влюблен в одну нашу сокурсницу. Причем влюблен не просто так, а страстно. Хочет ею, извините, овладеть, наслаждаться ее телом. Но именно поэтому он стеснялся признаться ей в любви. Да и вообще просто начать ухаживать. Встречать, провожать, водить в кино, кормить мороженым в вафельных стаканчиках и поить у мраморного прилавка гастронома виноградным соком за 14 копеек. Вот такая была палитра галантности у скромных студентов в начале 70-х. Но он стеснялся все это делать именно из-за того, что ощущал страстное плотское чувство. Вот если бы это была обыкновенная, слегка возвышенная полулюбовь, полудружба, которая потом со скрипом переползает в постель, тогда другое дело. Тогда пожалуйста. Потому что он был благовоспитанный мальчик из очень интеллигентной семьи, и она тоже, кстати, была хорошей девушкой из хорошей семьи, и ему казалось, что его чувство неприлично. «Вот если бы она была шалава какая-нибудь, — тосковал он, — я бы тогда без разговоров по стакану портвейна взял за жопу и все дела. Она такая светлая, такая милая, такая чистая, но я ее так хочу просто до слез. Как ты думаешь, она мне когда-нибудь даст?» «Если будешь сидеть и ныть, то не даст, конечно. Откуда же ей знать, что тут такая Ниагара чувств-с?» — хихикал я. «Не смей смеяться, — обижался он. — Значит, не даст». «Даст-даст», — успокаивал я. «Конечно, даст». «Точно? Ты уверен?» Он мне страшно надоел. Вдруг я вижу, что по этому длинному стеклянному холлу идет она. Вдалеке, мимо нас, ее звали Алла, я прекрасно помню. И я вдруг как крикну: «Алла, Алла!» и машу рукой: «Подойди на минутку, тут один вопрос». Она останавливается, поворачивается и идет к нам. Мой друг краснеет, срывается с места и убегает. «Привет», — говорит она, — «что такое?» «Алла», — говорю, — «ты только не бей меня портфелем по башке, ладно? Вопрос такой. Буду предельно откровенен. Сашка убежал, потому что он стесняется. Он в тебя влюбился до полусмерти. Ты не смейся, но это просто бешеная страсть. Обожает, во сне видит. Жить не может». Она присела на банкетку возле меня, спрашивает. «Ну и?» «Буду краток. Вот скажи, ты вот, проще говоря, могла бы, ну, в общем, и замолкаю, потому что как-то неудобно. Ты спрашиваешь, могла бы я...» Она смотрит на меня ясными голубыми глазами и улыбается. «Могла бы я его, проще говоря, полюбить?» «Ну да», — говорю я. «Если короче, то да». «Прямо сейчас, сегодня?» — смеется. «Прямо сегодня, конечно, нет, с ума сошел, но вообще как ухаживать будет? Будет провожать, приглашать в театр, дарить цветочки? Тогда, наверное, да, тем более, что сейчас у меня никого нет, и вообще он мне даже нравится, я его давно заметила». Тут звонок, мы вскочили и побежали в разные стороны, в конце дня натыкаюсь в раздевалке на своего друга. Он на меня волком смотрит, а я ему весело. «Так, ура, кричи, ура, кому сказано?» «В чем дело?» «Ты ей нравишься. Она сказала, что с удовольствием тебе даст. Не сразу, конечно, не в первый раз. Она же хорошая девушка». «Ты что, прямо вот так с ней говорил?» У него даже рот перекосило, то ли от гнева, то ли от страха. «Ну, не совсем прямо так. Ну, в общем, довел до нее суть дела. Она сказала, только пусть сначала поухаживает». «Я сейчас тебе дам по морде!» — кричит он и чуть не плачет. «Хорошо, что мы рядом с урной стояли. Я черный железный круг схватил». «Спокойно, — говорю, — без рукосуйства, а то влетит». Он повернулся и убежал. С тех пор он обходил меня за 10 метров. А если мы все-таки сталкивались, отворачивался. Ну ладно. Месяца через 3 захожу в буфет, а там эта Алла сидит. Беру компот и коржик, подхожу. «У вас свободно, мадемуазель?» «Свободно, — говорит она довольно злобно. — Хоть в футбол играй. Но где это твой безумный Меджнун?» «Я, к твоему сведению, 2 человек отшила в ожидании бешеной страсти». «Именно что, безумный, — говорю. — Глубокий шиз, ну его». «Ты что, нарочно надо мной издевался?» «Что ты?» — говорю и кладу ей ладонь на руку и даже слегка поглаживаю. «Что ты? Он так страдал, мне все мозги прокапал, честно. «Раз честно, — говорит она, — тогда теперь ты должен за мной ухаживать. Давай, веди меня сегодня в кино или просто погулять вокруг главного корпуса. Такая погода, и яблони цветут». «Алла, — говорю я и свою ладонь с ее руки снимаю, — ну, бог с тобой, я ведь люблю другую девушку. Ты же знаешь кого, и все это знают, и мы с ней хотим пожениться. Иди отсюда». Я и ушел. Даже компот не допил и коржик не доел.